Слава Тебе! Спасибо Тебе, Господь, за открытые двери, за то, что Ты открываешь свои руки и говоришь: приди ко мне, и я успокою тебя. За то, что Ты, Господь, говоришь: приди ко мне, и я очищу тебя, убелю тебя. Слава Тебе, Иисус, что Твоя жертва была не напрасна. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня у нас есть великое преимущество приходить прямо к Тебе, к Твоему престолу, такие, какие мы есть. И Твоя кровь, она омывает нас. И Ты, Господь, сегодня силен поднять, восстановить. И, Господь, дать нам радость, дать нам будущность и надежду. Мы на Тебя уповаем. Слава Тебе, Иисус! Спасибо Тебе за Твой огонь, который очищает наши сердца. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, каждый день. И мы, Господь, приходим в Твое святое святых, чтобы поклониться Тебе, чтобы прославить Твое святое имя, независимо ни от чего. Тебе всегда да будет слава, во веки веков да будет имя Твое прославлено в любых ситуациях, Господь. Ты есть Господь, Ты есть начало и конец, Ты есть Создатель наш, и никто не может изменить Тебя, Господь. Ты есть Царь царей. Аллилуйя! Мы входим, Господь, через кровь Твою, через жертву Твою. Мы входим в святое святых. Мы приносим на алтарь нашей жизни, наши сердца и все, что у нас есть, Господь. Я вхожу в святое святых, поклоняюсь Тебе. что Ты, Иисус, достоин принять всей хвалы. Ты святой Бог, Ты заплатил за нас Своей кровью, и через кровь Твою мы имеем свободу. Мы имеем свободу жить в святости, мы имеем свободу идти за Тобой, Господь. Мы так благодарны Тебе, Боже, за это. Боже, мы хотим быть, приходить к Тебе с благодарным сердцем, Господь. Сделай наши сердца чистыми и благодарными пред Тобой, Боже. Мы так любим Тебя, Господь. Ты великий Бог, Ты святой Бог. Ты возлюбил, Господь, нас и искупил, Господь, нас со смерти. Господь, мы благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе, Боже, что мы можем предстать пред Тобой, можем поблагодарить Тебя. Господь, Ты достоин славы, Ты достоин хвалы. Ты великий, Ты всемогущий Бог. Мы поклоняемся Тебе, Боже, всем своим сердцем, Господь. Мы посвящаем свою жизнь Тебе, Боже, и мы хотим идти за Тобой, Господь, чтоб Ты вел нас за правую руку всегда. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, великий Бог и Царь. Я поклоняюсь Тебе. Ты отделен на троне великой славы. Ты творец всего видимого и невидимого. Слава Тебе, великий Бог и великий Царь. Наш Небесный Отец, мы благодарим за милость быть в Твоем Царстве. Мы провозглашаем на этом месте Царство Господа Иисуса Христа. Мы провозглашаем полноту Божьей воли здесь. И мы благодарим за милость. Спасибо Тебе, любовь наша. Спасибо Тебе, жизнь наша. Спасибо Тебе, наш Отец, за все, что Ты делаешь в нашей жизни, в нашей судьбе. Слава, честь и благодарение.